У меня похолодело в груди. Одним прыжком я махнул в самую гущу веток и отчаянно боялся найти там остывшее тело друга. Однако внутри и снаружи было пусто. Дверцы нараспашку, передняя ось сломана, поводья перерезаны явно чем-то острым. Лошадей забрали, а карету оставили, сказал Окунев, вставая рядом. Возможно, она слишком привлекала внимание или была не нужна. Их было двое. Скорее всего, Валерия поймали, перебросили через седло и увезли куда-то на юго-восток. Его одежда покрылась пылью, он искал отпечатки сапог и копыт. Я же стоял и не знал, что делать. Ехал ли в этой карете Лерчик, и как это связано с мертвым Семеном? «Вы уже осмотрели внутри?» – спросил Никита Александрович. Мотнув головой, я залез в карету и попытался хоть что-нибудь разглядеть, но в темноте это оказалось нелегким делом. «Никита Александрович, высунулся я в окно, у вас хоть фонарик есть? Вот я, старый дурак, даже не подумал взять его», — хлопнул он себя по лбу. «Посмотрите под сиденьем возницы, там должны быть инструменты, и, скорее всего, фонарь, там тоже найдете». Спрыгнув на землю, я обогнул карету и полез в ящик. Хорошо, что замка не было. Я торопливо ощупывал находящиеся внутри предметы, пытаясь угадать, что из этого может быть источником света. От моих движений в глубине что-то звякнуло. Стекло, под ладонь легла округлая сфера с холодной, кажется, металлической ручкой. Как же мне сейчас не хватает моего шлема. Там и прибор ночного видения, и спектроскоп, и безумно нужный фонарик. Наконец, из-за туч выплыла луна, и мне удалось рассмотреть какую-то странную бутылку, без горлышка, оплетенную ажурной сеткой. Это очень походило на лампу. На кухне у Катюшеньки стояла похожая, а я-то думал, что это часть декора. Спички. Никита Александрович протянул мне коробок. Спасибо, да вот только я ни разу еще такую не зажигал, выдохнул я. Не поможете? Проворчав что-то про непутевую молодежь, Окунев забрал у меня фонарь и зажег его. Его неяркого света было достаточно, чтобы разглядеть резной бок кареты и черные ветки над головой. Я снова забрался в мягкое нутро местного транспорта и начал тщательно обыскивать диваны и стены. Если Субботин сидел так же, как я сейчас, то где он мог оставить для меня какой-то знак? Но я не нашел ни надписи, ни «Слава святым сияющим сферам», «Пятен крови». И тут я вспомнил, как мы с одной барышней, дежуря в разные смены, оставляли друг другу послания. Нашим тайным местом была щель между подушками дивана в комнате отдыха. Это было глупо, но в то же время очень романтично. Я еще никогда так увлеченно не писал обыкновенной ручкой. Шанс, что Лерчик оставил мне записку именно таким образом, был невелик, однако стоит попробовать. Но нет, я облазил каждый уголок сидушек, но ничего не нашел, пока мой взгляд не упал на тень под ногами. Точнее, на какой-то белый уголок, четко видневшийся в полутьме. Затаив дыхание, я нагнулся и достал грязный, сложенный в четверо лист бумаги. Письмо. «Валерий Игнатьевич, я крайне расстроен, что мое предыдущее послание было доставлено не по адресу. Однако спешу вам напомнить вновь, что по долгам нужно платить. В ваших интересах прибыть к месту нашей первой встречи, чтобы обсудить все детали. Даю вам последний шанс, иначе вся правда всплывет наружу. Искренне ваш, Ха». «Правда? Какая правда? По долгам нужно платить», — перечитал я. В голове тут же всплыла картинка драки в переулке. «Так это не мне было послание, а Субботину. Что же ты натворил, Лерчик?» Я откинулся на спинку и прикрыл глаза, из раза в раз задавая себе одни и те же вопросы. Почему он мне еще тогда все не рассказал? Где он сейчас? Кто этот Ха? Что я помню из той встречи? Главарь банды проговорился, что ему дали описание, но мы с Лерчиков почти не похожи. У него усы, кудри, а я гладко выбрит и просто лохматый. Хотя, может, Владимир и носил раньше усы. Ерунда какая-то. Вот найду Субботина и устрою ему форменный допрос. В ответ на мои мысли сердце сжалось от тревоги. Успеем ли мы? Сидел я долго. Лампа уже начала обжигать, но я все продолжал держать ее, обхватив ладонями. Виски заныли тупой болью. Я глубоко вздохнул и глянул на танцующий язычок пламени. «Ну, может, хоть ты мне скажешь, где сейчас этот балбес?» — тихо спросил я у лампы и поставил ее себе на колено. Через мгновение меня накрыло теплым золотым светом, и перед глазами вспыхнула яркая картинка. Я увидел, где держат Лерчика, и ему там явно было не сладко. «Никита Александрович, нужно спешить!» — крикнул я и выскочил из кареты, чуть не выплеснув на себя масло из лампы. «Что такое? Ты нашел что-то?» «Письмо. Управляющий взял мятый листок за самый край и поднес к лампе. И где это место нашей первой встречи? А в этом, думаю, вы сможете мне помочь. Я сосредоточился и начал вспоминать то, что показала мне магия. Заброшенный старый дом, кирпичный, открытое окно под самым потолком, похоже на то, что делают на чердаках. Еще два наполовину заколочены. Там еще какая-то башня есть недалеко. Гора есть? Озадаченно спросил Окунев. Нет, не помню. Я задумался. В щели между досками растет побег дикого винограда. Южная сторона. Дайте-ка подумать. Кирпич, башня, виноград. Вроде есть такое место. Не уверен, конечно, но если я правильно вас понял, то туда пешком мы не доберемся. Ферма Якимова. Старик помер лет 10 назад, никто в наследство не вступил. Дом заброшен, а напротив него как раз сторожевая башня. Вы цвет не припомните, синяя или красная, уже скорее серая, я почесал затылок. Заросла совсем мхом, наверное, тогда все логично. А виноград, так, он там везде растет. Якимов любил, когда весь дом стоял в этом сорняке, мол, тень красивая. Предлагаю спуститься в город, там есть конюшня. Возьмем коней и быстро доберемся до этой фермы. Дорога одна. Коней мы привязали к дереву вдалеке от нужного дома. Незачем было раньше времени выдавать свое присутствие. Пока мы подбирались к одиноко стоящему зданию, я не переставал сравнивать местность с увиденной мной в карете. Все совпадало, за деревьями торчала сторожевая башня, покрытая зелеными пятнами мха, а дикий виноград почти целиком закрывал стену дома. Никита Александрович шел первым. Под его легкой поступью не шевелилась ни одна ветка. Я двигался следом, стараясь не отставать. Через полчаса мы засели в каком-то густом кустарнике и вглядывались в мелькающие лучики света из заколоченных окон. «Вы не узнали, сколько их там и в каком состоянии, Валерий?» — шепотом спросил Окунев, не сводя с меня внимательного взгляда. «Нет», — мотнул я головой. Он кивнул, но, как мне показалось, управляющий рассчитывал на другой ответ. «Не мог же я сказать ему, что видел связанного Лерчика с разбитым лицом. Но, думаю, мне все равно придется перед ним раскрыться, когда мы будем вызволять пленника. Думаю, что лучше всего использовать ускорение. Не уверен, что снова смогу заморозить время. Слишком спонтанно это получилось в прошлый раз. Луна в очередной раз скрылась за облаками, погрузив заброшенный дом в густую темноту. Я решил воспользоваться этим, подтянулся на откосе подоконника и заглянул в щель между плохо подогнанными досками. Яркий свет резанул глаза. Внутри оказалось достаточно ламп, чтобы я смог разглядеть, как двое крепких мужчин подхватили Лерчика, посадили на стул и замерли по обе стороны от него. В этой картинке не хватало кого-то третьего, того, с кем сейчас Субботину придется обсуждать детали. Аккуратно спрыгнув на землю, я коротко обрисовал ситуацию Окуневу и предложил действовать, как когда-то сам привык на боевых заданиях. Дожидаемся главного, врываемся, зачищаем. Никита Александрович одобрительно кивнул. Я еще несколько раз заглядывал в окно. Картина там не менялась. Субботин, сильно скрючившись, сидел на стуле. Мне даже смотреть на него было больно. Но нужно было узнать, в каком состоянии Лерчик. Но с моей позиции мне были видны лишь веревка, кровоподтеки и рваная одежда. Хорошо же его отметелили. С другой стороны, ноги его стояли на полу ровно, значит, ходить он может. Это придало мне сил. Наконец, мы услышали быстро приближающиеся звуки лошадиных копыт. Один всадник. Выглянув из-за угла, я успел увидеть, как мужчина привязывает животное к остову крыльца и, не таясь, заходит в дом. Он был широк в плечах, на голове шляпа, а фигуру скрывал широкий плащ. Мы с Никитой Александровичем переглянулись и кивнули друг другу. Пора. Я бесшумно подошел к двери, замер, концентрируясь на сияющем шарике внутри меня. Скоро мне понадобится вся моя магия. Окунев, несмотря на мои просьбы отойти в сторону, встал позади меня. Сердце тяжело бухнулось о ребра, по телу пробежалась горячая волна, я был готов. А затем спокойно дернул за ручку и вошел внутрь. Трое неизвестных удивленно уставились на меня, но нападать не спешили. «Добрый день, господа», — сказал я, обводя взглядом разом напрягшихся бандитов. «Лерчик, а я тебя везде ищу. У тебя тут вечеринка, а чего меня не пригласил?» Субботин поднял на меня ошарашенные глаза, облизал пересохшие губы и хрипло проговорил. «Князь, рад тебя видеть. А ты выпить принес?» Глава 23. «Кто вы такой?» — громко спросил сидящий в кресле незнакомец. Он походил на Борова, которого запихнули в дорогой костюм, который едва не лопался на объемном брюхе. Еще и плохо заживший шрам на лице, от края губы до уха, дополнял картину. Остальные двое на вид типичные бандиты. Гадкие улыбки, отсутствующие зубы и тяжелые кулаки. Силы много, мозгов мало. С ними будет нетрудно справиться. Лерчик, увидев меня, воспрял духом, но старался этого не показывать, косясь на застывших по бокам охранников. Один даже положил Субботину руку на плечо, всем своим видом показывая, что это его добыча. Я, глядя на это, криво усмехнулся и обвел помещение ленивым взглядом. Обычный заброшенный дом, дыры в полу, сломанные балки, торчащие как ребра в крыше. Из мебели только колченогий стул, на котором сидел мой друг, и роскошное кресло под толстяком. И откуда они только приволокли этот шедевр мебельного искусства? Из музея, что ли? Наконец, я обратил внимание на главаря. Я друг этого молодого человека, я кивнул на Лерчика. А вы? А я тоже его друг, усмехнулся Боров. Раз мы такие добрые друзья, то я хотел бы знать, что тут происходит. Обычные разговоры, хохотнул незнакомец. Видите ли, Валерий Игнатьевич задолжал мне кое-что, и сейчас нам совершенно необходимо решить этот вопрос. Не так ли, Валерий Игнатьевич? Лерчик сверкнул глазами, но промолчал. И что же он должен? Деньги? Спросил я, не сводя взгляда с избитого лица лучшего друга. Мне думается, что это совсем не ваше дело. Он зыркнул на помощников. Взять его. Бандиты дружно ухмыльнулись и, вытащив из-за пояса ножи, пошли на меня. О, я только этого и ждал. Вдох-выдох. Кровь закипает от адреналиновой волны. Вдох. Время послушно замедляет свой ход. Шаг навстречу первому. Хлесткий удар, хруст лучевой кости, тягучий вскрик. Под шаг в сторону второго. Основанием ладони в лоб. Короткая серия жестких тычков в корпус. Выдох. Вдох. Носок ботинка аккуратно целует височную кость падающего противника. Одно тело скорчилось на полу. Второе сложилось у стены. Никаких признаков жизни. Выдох. Время возвращается к привычному течению. Кто следующий? Не запыхавшись, спросил я. Или это все ваши аргументы? От звуков моего голоса в помещении словно стало холоднее. Да кто вы такой? Боров заметно побледнел и вжался в спинку кресла. Что вам от меня нужно? От испуга он даже перешел на вы. Здесь я задаю вопросы, я сделал шаг к нему. Назовите хоть одну причину, по которой я не должен вас убить прямо сейчас. Как минимум за покушение на жизнь великого князя. Что князя? Выдохнул он. В ваше высочество. Помилуйте. Вышло нелепое недоразумение. Я же не знал. И, не разобравшись, решили меня убить. Хитро, я обернулся к Лерчику. Идти можешь? Он кивнул, но в следующую секунду глаза его округлились. Берегись. Прохрипел он. На чистом адреналине от его крика я запустил вокруг себя замедление. Вовремя. Боров не придумал ничего лучше, как пырнуть меня ножом из-под тишка. Что ж, ему же хуже. Пока его рука с коротким клинком только поднималась, я успел выбить оружие из толстых пальцев и коротко ударить в холеное лицо. Спустя лишь одно мгновение кресло с треском опрокинулось. Боров вскрикнул, но не вывалился, плотно застряв между резными подлокотниками. На его вопль в дверях появился Никита Александрович. Он глянул на Борова и вдруг расхохотался. «Андрей Викторович, какая встреча!» Он встал над ним и занес ногу, словно хотел ударить, и вдруг обернулся ко мне. «Ваше высочество, не могли бы вы мне разрешить пнуть этого мерзавца один разочек? Я буду очень аккуратен». Честное слово, я ни на секунду не поверил его невинному взгляду и покачал головой. Еще не время, а затем принялся развязывать Лерчика. Тот совсем был плох, разбитый нос, синяк на скуле, ссадина на лбу. Красавчик прям, криво улыбнувшись, насколько позволили треснувшие губы, Субботин попробовал подняться, но ноги не выдержали, и он с коротким стоном упал мне на руки. Внутри меня снова разгорелся пожар злости. «Никита Александрович, так вы знаете этого человека?» – спросил я, поддерживая Лерчика. «Да все его знают, и многие мечтают повторить ваш подвиг. И кто же он? Местный предприниматель, любит нечестные сделки, шантаж, подкуп должностных лиц». Он повернулся к Субботину. «Прошу простить мое любопытство, Валерий Игнатьевич, вы-то как с ним пересеклись? Дела давно минувших дней», еле разлепив губы, ответил он. «Я вышел на него, когда занимался мятежом в городе где-то год назад. Оказалось, что это его рук дело. Бегал за ним все это время, да никак не поймать было. Скользкий он, как змеюка подколодная. А тут он сам объявился. Решил вершить самосуд. А оно, видишь, как обернулось. Его лицо исказила злобная улыбка. «Владимир Иванович, что прикажете с ним делать?» Никита Александрович обошел притихшего Борова по кругу. «А какое наказание за нападение на великого князя?» – спросил я. «Смерть. Я передал Лерчика Никите Александровичу, а сам подошел к Андрею Викторовичу и легко вытряхнул его из кресла, поставив на колени. Властью, данной мне дворянским титулом, холодно проговорил я, приговариваю вас к смерти. Помилуйте», — тонко заголосил Боров. «Я все понял. Не убивайте. Еще скажите, что больше так не будете». «Не буду. Честное слово. Валерий Игнатьевич», — я обернулся к другу, «вы получили всю необходимую информацию от Андрея Викторовича?» «Да», — кивнул Субботин. «Он, как истинный злодей, поведал мне практически все. Я могу еще раз сказать, много-много сведений дам, только пощадите». Боров позорно разрыдался и упал мне в ноги, пытаясь ухватить меня за сапог. Брезгливо пнув его, я бросил вопросительный взгляд на Лерчика, он в ответ едва заметно качнул головой. «Хорошо, да будет так», я встряхнул Борова, а затем свернул ему шею. Раздался мерзкий хруст, и тело грузно осело на пол. «Уходим», коротко скомандовал я. Мы подхватили Лерчика под руки и вывели на улицу. Никита Александрович сразу же бросился за лошадьми. Благодаря умершему предпринимателю, у нас их теперь целых три. Осталось только убедиться, что Субботин в состоянии сидеть в седле. Да и раны его нужно осмотреть внимательнее. Лучше бы, конечно, этим занялся Окунев, с его-то опытом работы. Но я решил снова прибегнуть к магии. Мысленно сжал светящийся шарик. Я аккуратно ускорил процессы заживления в теле друга. Над ссадинами появилась едва заметная марева. Он недоуменно на меня посмотрел, осторожно вдохнул полной грудью и потом благодарно кивнул. Целиком излечивать я его не собирался, мало ли где кость сместилась. Через пару минут вернулся управляющий. Вдвоем мы забросили Лерчика на лошадь и, убедившись, что он не свалится в самый неподходящий момент, запрыгнули на своих скакунов и отправились в замок. Дорога обратно заняла намного больше времени. Я постоянно следил за состоянием друга и был готов в любой подхватить его. Но мои мысли занимало совсем другое. Полчаса назад я убил троих. Да, это не первое мое убийство. Но там, в прошлой жизни, видеть смерть через окуляр прицела – нечто иное, чем лишать жизни своими руками. Однако во мне не было отвращения или затаенной радости. Но в тот момент, когда первый противник рухнул на пол, во мне что-то изменилось. Кажется, именно после этого я окончательно поверил в то, что меня закинуло в другой мир, с магией, жизнью и смертью. Это откровение поразило меня до глубины души. Я слепо смотрел на дорогу и не мог думать ни о чем другом, пока мое внимание не привлек Никита Александрович. Он предложил отвезти Лерчика к нему домой, и ближе, медикаментов больше, и он сможет наблюдать за выздоровлением спасенного пару дней. Я, не раздумывая, согласился. Разместив Лерчика в гостевой спальне и оказав ему первую помощь, Никита Александрович, наконец, оставил нас наедине. «Ну, рассказывай, во что ты вляпался?» – спросил я, устраиваясь в кресле напротив. «Давай я начну со слов благодарности», – попытался улыбнуться Лерчик и сразу же скривился от боли. «Князь, если бы не ты, давай к делу, а?» – перебил я его. «Кто он такой и что ему было от тебя надо?» «Как я уже сказал, он был замешан в мятеже, устроенном год назад, точнее, под предлогом народного волнения. Он начал сбывать продовольствие по завышенным ценам. Я с товарищами прикрыл эту лавочку, но никак не мог вычислить их главаря. И самое обидное, что подозрения о непосредственном участии этого Андрея Викторовича Жданова у меня были, но как это было доказать? Как я говорил, скользкий тип. И что было дальше? Почему он решил разукрасить тебе физиономию только сейчас? Так, мы нашли человека, который был готов все рассказать. Мы его спрятали пару месяцев назад. Почти три недели допрашивали. Это не осталось без внимания Жданова. Еще бы, это же его личный бухгалтер. Ну и плюс еще и личная месть. Он мне в красках описывал все, что он сделает с ним и со мной, как он его вычислил, как рад, что меня поймал. А почему мне не рассказал еще в прошлый раз, когда тебя в подворотне били? Так, я и не подумал, что это мне послание, а не тебе. Спрашивали же про друга. Кто бы знал, что эти придурки ошиблись. Так или иначе, ты не только меня спас, замечу, что два раза, но и закрыл дело о мятеже. Завтра же отчитаюсь руководству. Взгляд Лерчика мечтательно затуманился. Может, еще и награду дадут. То есть, ты хочешь сказать, что напишешь рапорт о том, что я убил 3 человек, на всякий случай уточнил я, криво улыбаясь. Что, нет, конечно, Лерчик почесал нос, тогда нужно подождать, когда найдут тела, совершенно случайно. А как ты объяснишь тогда их смерть? Допустим, азартно блеснули глаза Субботина, те 2 здоровяков решили расправиться со своим нанимателем, а он им не заплатил или еще что-нибудь придумаю, а потом они сами передрались, убились друг об друга, так сказать, такое иногда бывает, я слышал. Он замолчал, прислушиваясь к чему-то, а потом невинно на меня посмотрел и выдал. «Князь, так ты принес мне выпить?» Я обалдело на него посмотрел, а потом расхохотался. Через мгновение ко мне присоединился кашляющий смех друга. А еще я был отдельно благодарен ему за то, что он не задавал мне вопросов про магию. Идеальный друг, дождавшись, пока Лерчик уснет под действием лекарств, и отправился в замок. Очень уж хотелось привести себя в порядок. После ситуации на винодельне, когда меня приняли за простого работягу, я твердо решил внимательнее относиться к своему внешнему виду и манерам. А то не аристократ получается какой-то, а неизвестно кто. А это мне совершенно ни к чему. С удовольствием приняв контрастный душ и завернувшись в теплый халат, я сидел в своем любимом кресле и смотрел на рассвет. Спать совершенно не хотелось, да и поздно уже ложиться. Вот-вот прозвенит будильник, заявится Настюшка с сияющими глазами и, подмигнув, предложит завтрак. Не успел в моей голове появиться образ, как раздался деликатный стук в дверь. «Войдите!» — крикнул я с улыбкой. В спальню зашла горничная. Ее любопытный взгляд так и поедал меня, забираясь под ткань халата. «Ваше Высочество, Софья Владимировна послала меня напомнить, что сегодня состоится званый ужин», — проворковала она и подмигнула. «Спасибо, Настенька!» Она кивнула, разрумянилась, но никуда не ушла. «Что-то еще?» – удивленно спросил я. «Нет-нет, что вы, я просто…» – она замялась, прикусив губу. «Скажи уже толком, говорят, вы ищите себе невесту», – выпалила она. «Получается, вы собираетесь жениться в скором времени?» «Допустим, я хотела сказать…» – начала она очень тихо, а потом вскинула голову и с жаром произнесла. «Что до вашей свадьбы, я всегда буду рядом, и после, если вам будет угодно». Потом, ошалев от собственной дерзости, пискнула что-то на прощание и убежала, а я остался сидеть с приоткрытым ртом. А времена, а нравы, до самого вечера в доме царил сущий кошмар. Стараясь подготовиться к встрече с потенциальной невестой, Софья Владимировна развернулась во всю мощь. Я же, в свою очередь, старательно избегал попадания под этот ураган энергии. А когда все же меня поймали хрупкие пальчики матушки, то еле отбился от ее неудержимого желания нарядить меня в самый лучший костюм. После недолгого спора мы пришли к компромиссу. Строгий костюм, белоснежная сорочка и немного статусных побрякушек, которыми я обычно пренебрегал. Что поделать, матушка умела вить из меня веревки. Тем более, пока она вихрем кружила по гардеробной, я успел хоть немного разобраться в том, как на самом деле должен выглядеть молодой человек в титуле великого князя. Отражение в зеркале показало весьма интересного мужчину, изысканно одетого, с гордо поднятой головой. Теперь-то уж точно никто не перепутает меня с каким-нибудь бароном или обычным торговцем. Помимо хлопот надо мной, матушка не постеснялась остановить ремонтные работы и привлечь строителей к перестановке мебели в столовой. Откуда-то приволокли здоровенные вазы, мягкие стулья и роскошный стол. Из сада принесли охапки цветов, которые Софья Владимировна лично собирала в изящные букеты. А еще обсуждение меню, вопросов, которые нужно задать, и настойчивые просьбы вести себя прилично. Я едва выкроил время, чтобы проведать Лерчика, который уверенно шел на поправку. Улыбался, пил травяной отвар, я лично это проверил, смеялся и рассылал письма. Наконец, к 6 вечера все было готово. К этому моменту я уже настолько устал, что был согласен на все, лишь бы все это поскорее закончилось. И вон прозвучал долгожданный звонок. Илья Сергеевич, неторопливо шаркая, приближался к двери со скоростью садовой улитки. Наблюдая за ним, я наклонился к матушке и тихо спросил, а которая из жертв приехала-то, за что получил от нее шуточный тычок локтем. Софья Владимировна скупо улыбнулась, и мне в руку сразу же перекочевала знакомая карточка. «Наталья Бушман», — прочитал я, — «это та, чей отец владел производством удобрений. Мне стало интересно, насколько точно художник передал ее внешность». Князь Михаил Витальевич Бушман с супругой и дочерью, важно прокаркал Илья Сергеевич и отошел в сторону, пропуская наших гостей. Сквозь распахнутые двери большой гостиной вошел сначала Михаил Витальевич, неказистый пожилой мужчина с большими ушами, косматыми бровями и покрасневшими глазами. Следом вплыла его супруга, Марья Андреевна, эдакий плавучий лайнер, крупная, коренастая, с необъятной грудью, с трудом втиснутой в жесткий корсет. Ее взгляд просканировал меня с ног до головы, и я впервые не пожалел, что матушка приложила к моему образу руки. Затем Марья Андреевна всколыхнулась, удовлетворенно кивнув, и за руку из-за спины вытащила дочь. Перед моими глазами, наконец, появилась Наталья. Она мало чем была похожа на свой портрет, разве что прической. Темноволосая, хрупкая барышня с глазами олененка. Я никак не мог взять в толк, в кого из родителей она такая красивая уродилась. «Добро пожаловать!» — радостно улыбнулась Софья Владимировна, поднимаясь навстречу вошедшим. «Мы так рады вас видеть, Михаил Витальевич!» — отец крепко пожал руку своему старому знакомцу. «Иван Станиславович, как ваше здоровье?» — бесцветным голосом спросил Бушман. «Спасибо, отменно», — он повернулся ко мне. «Позвольте представить, мой сын, Владимир Иванович, подает большие надежды на моей винодельне». «Наслышан», — скупо улыбнулся Михаил Витальевич. «Наше общество просто гудит от новостей. Говорят, что Владимир Иванович знатно прищемил хвост какому-то дельцу. Очень хотелось бы узнать поподробнее. А это наша дочь», — жестко оборвала его супруга. «Наталья Михайловна». Девушка вышла вперед и, изрядно покраснев, присела в реверансе. «Очаровательное создание. Вот и познакомились», — внимательно наблюдая за моей реакцией, сказала Марья Андреевна. «По одному лишь тону я понял, кто у них в семье главный». Матушка пригласила гостей присесть на мягкие диванчики и скоротать время до ужина в светских беседах. По классике, мальчики направо, девочки налево. Я больше молчал, прислушиваясь к разговору двух приятелей. Они бойко начали обсуждать последние сплетни из торговли и жизни знакомых. Я даже увлекся, узнал для себя много нового. Старшие поколения, заметив мой интерес, щедро снабжало меня информацией. Кто с кем негласно воюет, кто заполучил милость самого императора, с кем не нужно иметь никаких дел. Некоторые имена мне даже были знакомы. Не забыли упомянуть и Зурова. Точнее, Бушман отдельно отметил, что наш юрист развернул полномасштабную кампанию против недобросовестных работников, облеченных властью. Меня это отдельно порадовало. Значит, все идет по плану. Однако узнать подробности я не успел. Вошла Настюшка, шурша накрахмаленными юбками, и с низким поклоном пригласила нас в столовую. Оба семейства чинно поднялись и прошествовали за горничной. К моему удивлению, нас встретила целая вереница прислуги. И когда матушка успела ее найти, девушки в новенькой форме выстроились вдоль стены, ожидая приказаний, а вот парни уже подбегали к гостям, помогая тем присесть. Заминка вышла только с Марьей Андреевной, чей стул пришлось двигать сразу двоим. Едва мы заняли места, матушка кивнула Настюшке, и все девушки разом ожили, начав расставлять на столе закуски и разливать по бокалам вино и лимонады. Следом торжественно вынесли огромную супницу. Я уловил божественный аромат, и мой желудок болезненно сжался, укоряя меня за вынужденную голодовку. Пока расставляли остальные блюда, я наблюдал за Натальей. Она, в свою очередь, переглядывалась с нахмуренной матерью. Этот безмолвный диалог весьма заинтриговал меня. Едва заметно дрогнувшая бровь, чуть отведенный взгляд, слабый кивок. Долго это не продолжалось. К тому же Иван Станиславович подхватил свой бокал и поднялся, чтобы произнести первый тост, но не успел. Марья Андреевна шумно выдохнула и, тряся двойным подбородком, громко спросила: «Раз вы так прекрасно подружились, пора решить, на какое число планировать свадьбу». Глава 24. «Эй, работяги, а что это за бочки?» — крикнула Катюшенька, глядя на то, как рабочие разгружают здоровенную телегу во дворе. «Да господа заказали 10 штук по 20 литров», — откликнулся один из них. «Все, как в документах». Что-то она не могла припомнить никаких распоряжений хозяев насчет доставки. Но, вполне могло быть, это прошло мимо нее. Оборванцы какие-то. А сюда зачем привезли? Могучая фигура поварихи по пояс высунулась в окно. «Надо ж на винодельню», — сказали сюда. Они одновременно пожали плечами, не прерывая работу. «Ставьте тогда ровнее, поближе к двери, а не под самые окна. Как их заносить-то потом будут? Всю траву мне тут потопчите». Она нахмуренно наблюдала за их работой, пока не почувствовала легкий запах подгоревшей лепешки. Всплеснув руками, она бросилась к плите, чтобы снять с нее сковородку. Сегодня все должно быть на высшем уровне. Катюшенька с трудом могла припомнить, когда она так старалась произвести впечатление на хозяйку и ее гостей. А как сказала Настюшка, это не просто гости, Володеньке привезли невесту показывать. Вот так радость. Они с Софьей Владимировной вчера полдня обсуждали меню. Она даже пригласила несколько помощников из ближайшей деревни. На кухне теперь не протолкнуться. И никакие подгоревшие лепешки не имеют права испортить все эти приготовления. Продолжая заниматься готовкой, она краем уха слышала, как за окном тяжело бухаются о землю деревянные емкости. А после, услышав скрип уезжающей телеги, и вовсе про них забыла. Да и никто про них больше не вспомнил. Заметил их только поваренок Ваня, который влетел в одну из них и взвыл от боли в ушибленной ноге, оглядел длинный ряд бочек, аккуратно стоящих вдоль стен, почесал затылок и похромал дальше. «Как дату свадьбы?» — сорвалось с губ отца. «А я думал, вы просто так приехали. Ай!» Матушка постаралась максимально незаметно пнуть его под столом. «Не получилось. Марья Андреевна», — медленно произнесла она, — «к чему нам так спешить? У Владимира сейчас военная служба». «Да-да, я в курсе». «Особый отдел», — отмахнулась от ее слов Бушман. «Тем более, что надо спешить. Не приведи святые наместники, закинут в другую страну до конца в воду». От ее небрежного тона мне стало не по себе. Суровый расчет. Матушка тоже едва заметно скривилась, но постаралась улыбнуться. «Марья Андреевна, давайте не будем торопиться. Напротив, как говорится, у нас товар, у вас купец. Что еще обсуждать?» Продолжала она наступать. «Через год уже разберется со своей службой. Как раз к празднику солнца в конце лета должны успеть все подготовить. А если его вызовут на задание?» Выпрямилась матушка. «Ну вы уж как-нибудь договоритесь. Что ж они там, не люди, что ли? Разберетесь». Вилка в моей руке согнулась пополам и с жалобным звоном упала рядом с тарелкой. Марья Андреевна покосилась на меня и громко фыркнула. «Зачем же нам спорить?» — мягко сказал я, примирительно подняв руки. «Если вы хотите и вас все устраивает, давайте обсудим условия сделки. Марья Андреевна, после ваших слов про купца мне вдвойне стало интереснее, что у вас за товар и чем он лучше остальных». «Правильно, матушка», — я с улыбкой посмотрел на обескураженную Софью Владимировну и подмигнул. «Правильно, дорогой», — ответила она. «Давайте закончим ужин и все обсудим». Отец недоверчиво покосился на нас, но затем все же кивнул. Больше этот вопрос за столом не поднимали. Говорили о погоде, о театре и почему-то о коврах. Я не участвовал в их беседе, а больше думал о том, как поудачнее вывернуться из-под нависшей угрозы свадьбы. Понятное дело, что брак – дело скорее политическое, чем человеческое, но я как-то не готов к такому решительному шагу. У меня еще винодельня на ноги не поднята, с Булатовым не все понятно, да и император в опасности. Столько дел. С другой стороны, за год многое может измениться. Ведь меня, действительно, могут сослать в дальний гарнизон, а то и вовсе, в другую страну по воле императора. Сейчас мне нужны крепкие связи для усиления положения семьи в обществе. Выгодный контракт с Бушманом поможет немного винодельне. Но что потом? Не могу же я делать ставку только на брак. Пока потянем время, а там я обязательно что-нибудь придумать. Марья Андреевна не поверила в мою добровольную капитуляцию и теперь бросала на меня задумчивые взгляды. Но я делал вид, что не замечаю их, улыбался да смотрел в окно. На уровне подоконника мелькнул силуэт незнакомца. «Рабочий, неужели начали двор перекладывать? Матушка разве не остановила ремонт?» «Владимир Иванович», — отвлекла меня Марья Андреевна, — «а как у вас дела со службой? Официальное представление императору было уже?» «Нет, пока, жду со дня на день приглашения», — ответил я, а про себя подумал. «Какое такое представление? Вот и будет повод появиться там с Наташенькой», — тряхнула она подбородками. «Какая же все-таки неугомонная». В этот момент мне стало искренне жаль ее супруга. Михаил Витальевич даже не пытался слова поперек ей сказать, все больше уделяя внимание разговору с Иваном Станиславовичем. Мне уже не терпелось присоединиться к ним и обговорить вопрос поставок удобрений, но как это сделать, чтобы беседа плавно не перетекла к обсуждению условий брака? Я уловил момент, когда Марья Андреевна отвлеклась на вино и бросил вопросительный взгляд на матушку. Софья Владимировна приподняла брови, а потом кивнула. «Марья Андреевна, я все хотела у вас совета спросить. Мы тут затеяли ремонт большой, уже начали переделывать витражи. Может, посмотрите, у вас глаз наметанный, на какой цвет мне сделать акцент, что все ахнули от восторга. С удовольствием, Софья Владимировна, у меня уже есть несколько отличных предложений, которые совершенно не помешают вашему замку. Пойдемте скорее. Она обернулась, посмотрела на мужа, потом на меня и добавила: Наталья, за мной. И наши женщины, наконец, покинули столовую, дав нам возможность перевести дух. Михаил Витальевич, начал я, а не хотите ли обсудить взаимовыгодное сотрудничество? Бушман сразу преобразился. В глазах сверкнул азарт, плечи распрямились, а на губах появилась улыбка. С превеликим удовольствием. Есть у меня несколько дельных мыслишек. Иван Станиславович, вы с нами? Я просто послушаю. Не так давно я передал сыну все полномочия по ведению дел, и теперь у меня законный отдых. Занимаюсь садом, здоровье поправляю, еще и за ремонтом стараюсь следить. Он бросил в меня осторожный взгляд. Владимир прекрасно справляется. Вы бы видели, что он на винодельне затеял. Уже дорогу сделали, оборудование скоро поменяют. Скоро будет она работать в прежних объемах. Снова завоюем рынок, а потом, может, и за рубеж пойдем. Все будут снова пить вино и Германов. На отца было приятно смотреть. Зарумянился, заулыбался, даже помолодел, что ли. Тогда вопрос к вам, Владимир Иванович. Бушман повернулся ко мне, до меня дошли слухи, что кто-то старательно пытался прибрать вашу винодельню к рукам. Я скривился. Этим как раз занимается Зуров. Ах, вот оно как, заинтересованно потянул Михаил Витальевич. Если Яков Владимирович взялся за дело, то, считайте, у вас уже все получилось. Отрадно слышать такое, улыбнулся я, вспоминая ту встречу с юристами. Со дня на день ожидаю новостей. Яков Владимирович мне как-то помогал утрясти один сложный вопрос и все сделал просто изумительно. Так что, вам повезло. Наш разговор прервали шаркающие звуки. В столовую неторопливо вошел Илья Сергеевич и прокаркал: Яков Владимирович Зуров с личным визитом. Легок на помине. Усмехнулся отец и кивком попросил дворецкого пригласить юриста. Зуров вошел в столовую, сияя на новенькая монета. Господа, прошу меня простить за столь неожиданный визит, начал он, но я не мог сдержаться. У меня для вас хорошие новости. Я весь подобрался и даже поставил бокал на стол. Неужели у нас все получилось? Не томите, Яков Владимирович, воскликнул отец и даже приподнялся со стула. Зуров торжественно вытащил из своего портфеля плотный конверт и аккуратно положил перед нами. Вот, получив кивок отца, я подвинул подношение к себе и торопливо вскрыл. Мне в руки упала скромная позолоченная табличка. Винодельня Германов. Поставщик императорского двора. Я поднял ошеломленный взгляд на Зурова. Это то, что я думаю, проговорил я. Он кивнул и ослепительно улыбнулся. Да-да, я к вам сразу из канцелярии приехал. Она только что из рук ювелира. А что это значит? Вмешался отец, с любопытством разглядывая надпись. Это значит, что вы будете поставлять вино к императорскому двору на особых условиях. Право на это закреплено за вашей семьей, и никто не сможет в будущем посягнуть на эту собственность. А что с нашим тайным врагом? О, здесь все чуточку сложнее, но гораздо масштабнее. Усмехнулся Яков Владимирович и скороговоркой произнес: на данный момент силами императорской службы правопорядка производятся многочисленные аресты нечистых на руку чиновников. Насладившись нашими вытянутыми от удивления лицами, он продолжил: расскажу с самого начала. Когда вы к нам пришли, то я лично стал запрашивать сведения об этапах регистрации договоров и актов по винодельне. И представьте мое состояние, когда я обнаружил поистине странные вещи. То документы слишком долго просто лежали в одном кабинете, то в другом папку потеряют, а в третьем и вовсе не оформит. И все это не только по вашему делу. Мой сотрудник начал искать информацию. Оказалось, что на всех этапах работы регистрационной канцелярии есть люди, которые не прочь подработать. Он перевел дух, а я налил ему вина и указал на стул. Стоило нам выйти на одного, он благодарно кивнул и присел за стол, сразу же вскрыли целую сеть. Служители правопорядка сегодня пируют, господа, и все благодаря вам. Это прекрасный повод для праздника, воскликнул отец. Какой сегодня интересный день. Еще раз прошу прощения за свое вторжение, Зуров встал. Не смею больше отвлекать вас, Яков Владимирович. Раздался мелодичный голос матушки. Какая приятная встреча, что привело вас к нам. Добрый день, Софья Владимировна. Вы, как всегда, прекрасно выглядите. Он галантно поклонился. Я хотел лично доставить вашему супругу хорошие новости. Может, тогда присоединитесь к нам? кто к нам присоединится?» — грохнул голос Марьи Андреевны. «Дорогая», — торопливо начал Михаил Витальевич, — «я давно уже хотел познакомить тебя с известнейшим юристом нашего города». Бушман вплыла в столовую и оглядела нас сверху донизу. Ее суровый взгляд остановился на Якове Владимировиче. Но как только ее супруг упомянул про известность, выражение лица женщины мигом изменилось. «Неужели это сам Зуров?» — сладко пропела она. «Наслышана о ваших высочайших достижениях». Он немного смутился, сделал шаг к ней и представился. Широкое лицо Бушман растеклось в улыбке. «Марья Андреевна, я, супруга этого чудесного человека», ее рука небрежно махнула в сторону Михаила Витальевича. «Как я слышала, вы принесли хорошие новости. Первым моим желанием было спрятать табличку под стол, но я бы не успел». Цепкий взгляд Марьи Андреевны уже нашел ее. «Какая прелесть!» — громко сказала она. «Так это все меняет. Вот так удача. Яков Владимирович, вас привели сюда сами святые наместники. Мы как раз собирались составлять брачное соглашение. Не поможете ли нам в этом деликатном деле?» Зуров не растерялся, но бросил быстрый взгляд на меня. Я качнул головой и дернул плечом, мол, выхода нет, зажали со всех сторон. «Ради такого дела я с удовольствием задержусь». Он вежливо склонил голову. «Но может хотя бы поставить вам прибор на стол?» — спохватилась матушка. «Иван, Владимир, вы даже не предложили гостю поужинать. Анастасия». Настюшка выпрыгнула из ниоткуда и быстро стала накрывать на стол. Другая девушка, повинуясь движению руки матушки, тут же умчалась на кухню за едой. Мы снова расселись за столом и, потягивая вино с фруктами, погрузились в обсуждение грандиозной чистки рядов чиновников. Марья Андреевна и тут оказалась экспертом, ссылаясь на многочисленных знакомых, которых тоже следовало бы арестовать за переход улицы в неположенном месте и разбалтывание обидных слухов. И при этом она не переставала расхваливать свою дочь. Сама же девушка уже не знала, куда себя деть от неловкости. Как я понимаю, мои слова про товар задели Бушман, и она теперь всеми силами пыталась щелкнуть меня по носу достижениями своей Наташеньки. И умница, и красавица, все делать умеет, а как вышивает. Соловьем заливалась Марья Андреевна, не забывая прикладывать к бокалу. На краю сознания мелькнула мысль, что она такими темпами лишит нас всех запасов спиртного. У Лерчика появился серьезный конкурент, но как бы мы ни старались оттягивать момент обсуждения брачного соглашения, время все-таки пришло. «Яков Владимирович, вас же не затруднит задержаться еще немного?» — сказала Марья Андреевна. «Я с удовольствием помогу вам с этим соглашением, но не лучше ли встретиться в моем офисе? Там у меня уже есть необходимые формы», — предложил Зуров. «Мы только хотим обсудить условия», — всполошилась матушка. «Вы, как опытный юрист, должны понимать, что такие вещи в один день не составляются. Тем более нужно учитывать службу Володи. Может, стоит у них запросить дополнительные документы, чтобы было все правильно». Я постарался скрыть улыбку, слушая, как Софья Владимировна всячески намекает Зурову на намеренное затягивание процедуры. Но, кажется, он и сам все прекрасно понял. «Конечно, все должно и будет правильно», — сказал он, — «можете в этом не сомневаться. Не зря же я лучший юрист в нашем городе. Может, тогда уже обговорим детали в моем кабинете», — вмешался отец. Он-то как раз так и не сообразил, почему его супруга задает столько вопросов. «Прекрасная мысль», — поддержала его матушка, а потом повернулась к Бушман и, захлопав ресницами, продолжила: «Наташенька тогда пусть подождет тут с Владимиром». Марья Андреевна скорчила такое лицо, что сразу стало понятно, она свою кровиночку на растерзание мне ни в жизнь не оставит. Пока она пыталась найти выход из ситуации, я поднялся, и вдруг мое сердце гулко стукнулось о ребра. Что-то не так. Замерев, я стал озираться по сторонам. Чутье взвыло об опасности, но откуда она придет? Еда отравлена, нападение неизвестных, Марья Андреевна набросится. Она, конечно, вызывала у меня двойственные чувства, но не так, чтобы нутро все кричало. Пока Бушман прожигала меня взглядом, остальные встали из-за стола и продолжали мирно переговариваться, давая возможность прислуге собрать пустую посуду. «Володя?» – беспокойно спросила матушка, бросив на меня взгляд. «Ты в порядке? Что-то ты бледный». Магия внутри меня заволновалась, пробежав по нервам горячей волной. Но я так и не мог понять, что сейчас может произойти. «Володя, он просто счастлив от перспективы жениться на моей Наташеньке», — встряла Марья Андреевна. «Владимир Иванович, полно вам переживать. Она у меня просто золото. Я пропустил ее слова мимо ушей. Снова поднялся и уже прокручивал в голове все возможные сценарии атаки. Моя напряженная поза привлекла внимание остальных. Гости притихли, не понимая, что происходит. Отец подошел ближе и тихо спросил, что случилось. Не могу понять. Предчувствие плохое. Я глянул на гостей и потом на матушку. Уводите всех отсюда вглубь дома. Но все продолжали стоять, оглядываясь друг друга. Первым ожил Зуров. Пойдемте. Скор. Он не успел договорить, как за окном один за одним раздалась целая серия оглушительных взрывов. Глава 25. Ну, что, все? Спросил Сергей, вытирая с лица сажу. Пришлось использовать маскировку, чтобы не оставить лишних следов и не дать шанса себя опознать. Да еще и эта нелепая одежда, которую пришлось украсть у какого-то рабочего. Гадость. Но оно того стоило. Да, товар доставлен в полном объеме. Все, как и планировали, отозвался подельник. Хотите остаться и посмотреть? Конечно. Когда еще мы станем свидетелями такого фейерверка? Расхохотался Сергей и вытащил сумку с вещами. 10 бочек со взрывчаткой должны были разнести половину замка, как минимум. Такое зрелище пропустить, да ни за какие коврижки. Пока напарник возился с запальным проводом, который злоумышленники старательно присыпали дорожной пылью, Сергей переодевался, и через пару минут уже выглядел как торговец средней руки. Чистый костюм, начищенные ботинки и, как завершающий штрих, свежеприклеенные усы, густые и мохнатые. Случайный свидетель запомнит именно эту щетку под носом, а не ее владельца. Оставалось только встретиться с нанимателем, отчитаться о проделанной работе и получить оставшуюся часть оплаты. Все готово, шеф, можем начинать в любой момент. Сергей покосился на часы. В заказе было четко указано время, в которое надо нажать на красную кнопку. Оставалось еще 7 минут. До чего же легкой оказалась работенка. Впрочем, ему было все равно, что делать. Хоть убивать в переулке, хоть взывать целые замки, хоть у ребенка конфетку отобрать, лишь бы платили. Потому что больше всего на свете Сергей любил деньги. Наконец, стрелки карманных часов показали ровно 8:00, и он кивнул напарнику. Запускай. У них оставалось всего несколько минут, прежде чем заряд дойдет до первой бочки и вспыхнет крошечный огонек, который приведет к очень и очень большим последствиям. Выскочив с территории замка, они направились в условленное место, где их должен был ждать представитель заказчика. Позади уже вовсю гремели взрывы. Небо, казалось, треснуло пополам, впитав в себя алое пламя. Прибыв на место, они заметили высокого, худощавого мужчину, держащего в руках плотный коричневый конверт. «А вот и наши денежки», — усмехнулся Сергей и протянул руку к вожделенной оплате. Но вместо оплаты за хорошо выполненную работу, наемник получил острый клинок между ребер. Напарник Сергея получил чуть более щедрый подарок. Ему досталось целых 3 удара, один в грудь и 2 в печень. Через пару минут из неприметного здания вышел высокий и худой мужчина и скрылся в переулках, никем не замеченный. Словно в замедленной съемке, я смотрел, как дальняя стена в столовой разлетелась миллионом осколков. Взрывная волна подхватила низенький диван и с силой швырнула его в стену, сметая на своем пути громоздкие вазы с цветами. Следом раздался новый хлопок, и стена совсем рядом с нами обрушилась внутрь столовой потоком пыли и обломков. Сквозь грохот до моих ушей долетел тягучий вопль Марии Андреевны. Сердце испуганной птицей замерло в груди, горло сдавило жестким спазмом, а воздух наглухо застрял в легких. Отчаянно хотелось упасть и вжаться в пол, прикрывая голову руками. Но у меня нет ни единой секунды на панику, ведь за моей спиной стоят мои близкие. Мне просто необходимо успеть их спасти. Мысленно сжав сферу силы, я на выдохе выбросил ладони вперед, запуская заморозку по широкому кругу. В следующее мгновение ближайшее ко мне окно снесло новым взрывом, и в меня полетел фонтан смертоносных брызг. Мир вокруг меня моментально превратился в настоящий хаос. Море огня и дыма бушевало внутри и снаружи, заставляя воздух вибрировать от жары. Я ощутил, как оцарапало щеку, и что-то горячее быстрыми ручейками побежало по груди. Кровь, сжав челюсти, я заставил себя отрешиться от этого безумия и продолжить останавливать летящее в меня стекло и камни. Я даже позволил себе улыбнуться, глядя, как пелена магии сковывает осколки, силой, заставляя их зависнуть в воздухе. Взгляд скользнул по лицу матери, охваченной ужасом. Она стояла, прикрывая гостей своим хрупким телом. Сердце бешено заколотилось, но я смог удержать концентрацию. Но взрыв, что разнес половину столовой, не был единственным. Последовала новая серия ударов, и на нас обрушился настоящий шквал из огня и камня. Я почти без эмоций смотрел, как распускается очередной огненный цветок взрыва, который снес стену рядом со мной. В следующую секунду тело пронзило сотни острых осколков. Сознание вспыхнуло ослепляющей болью. Не успел, и наступила темнота. Черное на золотом, золотое на черном. Где это я? Умер, а где ворота рая? Или ада? В конце концов, я попробовал открыть глаза, но картинка не изменилась. Хотел было ущипнуть себя, но как это сделать, если нет рук? Стал призраком, а может, я просто в коме лежу в медицинской палате у дока, обвешанной трубками и мониторами, и не было никакого взрыва, замка и маги, только странный портал и вопли Игоря. Одергиваю себя. Как мое попадание в тело молодого князя может быть бредом и галлюцинациями? Нет, я же целиком осознавал себя. Ел, пил, спал с красивыми женщинами. Тогда почему я не умер? От этого вопроса тьма дрогнула и пошла рябью. Появился белый шум, как помехи в неисправном шлеме. Сквозь шорохи и щелчки я с удивлением различил до боли знакомый голос. «Князь, чего топчешься?» «Сдрейфил?» «Нет, Игорь, я тут», — заорал я. «Ты вообще о чем?» «Сам тупишь перед объектом и не двигаешься уже 2 минуты, а на меня орешь. Игорь, ты меня слышишь?» «Прием, князь, базе!» Снова закричал я, без конца трогая несуществующую гарнитуру в ухе. «С нашей стороны помехи не зафиксированы. Все показатели в зеленой зоне, как при тестовом прогоне. Что у тебя?» Я не ответил, потому что вспомнил этот наш последний разговор, перед тем, как сияющая золотом арка портала втянула меня в себя. «Почему я слышу его?» Думаю, это исказилось время, вернув меня в тот момент, когда я впервые столкнулся с магией. Звучало очень логично, и другого объяснения не нужно. В следующий момент голова взорвалась вспышкой боли, и на самом краю сознания я услышал истошный крик Игоря. «Я его потерял, князь, ответь немедленно». Затем все стихло. Я больше не слышал своего связного, исчез белый шум, и снова передо мной развернулась черно-золотая картинка. Оставшись в одиночестве, в мою пустую голову снова забредают сомнения, а был ли мальчик, тьма вокруг заколыхалась, золотые линии сложились в знакомый профиль Владимира. Он скупо водил перед собой ладонями, а потом резко их выбрасывал вперед, и окружающее пространство вспыхивало светом. Я и есть этот Владимир, и у меня есть магия времени. Сфера силы внутри меня довольно запульсировала, радуясь, что я про нее вспомнил. Значит, все-таки попал в другой мир. Мои мысли плавно перетекли на последние мгновения моей жизни. Кто устроил эти взрывы? Неужели все дело рук Булатова? Он совсем, что ли, рехнулся, если решил разнести замок? С другой стороны, больше и некому было. Он единственный, которому я насолил больше всех. А почему тогда не винодельню? Зачем он решил убить всю мою семью, да еще гостей? Да что он вообще о себе возомнил? Гнев вспыхнул мгновенно. Я не могу так просто все это оставить. Маг я времени или нет? Эта мысль стала решающей. Я аккуратно дотронулся до магии и постарался успокоить мысли. Сейчас мне нужна вся сила, чтобы вернуться и предотвратить взрыв. А еще я заметил, что сфера внутри меня стала больше. Растет от сильного расхода магии, так это же прекрасно. Сейчас я еще раз выжму ее и совершу невероятное, отмотаю время назад. Вдохнул, активировал, закрыл глаза. «Володя», — беспокойно спросила матушка, — «ты в порядке? Что-то ты бледный». Резко выдохнув, распахиваю глаза и удивленно озираюсь. Получилось. Святые сферы наместников. Я смог. Волна восторга накрыла меня с головой, даже дыхание перехватило. Меня выбросило ровно в тот момент, когда я в полной мере ощутил опасность, и буквально за минуту до первого взрыва. Я не переставал крутить головой и никак не мог поверить в происходящее. «Он просто счастлив от перспективы жениться на моей Наташеньке», — раздался голос Марии Андреевны. «Владимир Иванович, полно вам переживать. Она у меня просто золото». В голове не укладывалось, обернул время вспять. Мне хотелось вскочить и даже расцеловать Марию Андреевну. Только из-за стремительно утекающего времени пришлось сдержать эмоции. Что случилось? Ко мне подошел отец, в точности, как и в тот раз. Это привело меня в чувство, и я резко встал со стула. «Нам срочно нужно покинуть столовую, тут сейчас все взорвется», — кричу я, взмахнув руками. «Что ты такое говоришь, сын?» — удивленно спрашивает Иван Станиславович. На нас напали. Сейчас тут все взлетит на воздух. Хватаю его и матушку за руки и начинаю выводить из столовой. Но Марья Андреевна упрямо остается на месте и совсем меня не слушает. Разве что Наталью от меня за спиной спрятала. Владимир Иванович, я понимаю, что вы не очень хотите этого брака, но зачем же ломать комедию? Конец ее фразы тонет в грохоте взрыва. Резко обернувшись, я быстро активирую магию и запускаю остановку времени. В этот раз все срабатывает быстрее, последний взрыв замирает, даже не разбив окно. Продолжая удерживать силу, оборачиваюсь и кричу: «Быстрее, уходите! Почему вы стоите? Сынок, осторожнее!» — кричит матушка. «Он еще и маг!» — комментирует Марья Андреевна. «Наташенька, видишь, как тебе повезло!» Я не слушаю ее, а оглядываюсь, не понимая, какую опасность матушка имеет в виду. Поток огня я же остановил. Их взгляды застыли, обращенные наверх. Я поднял глаза, и в следующее мгновение на меня обрушился потолок. Первый камень попал по плечу, сбив концентрацию. Пламя, освободившись от оков магии, взметнулось с новой силой. Взрывная волна врезалась в меня и опрокинула на спину. Пронзительно закричала матушка. Последнее, что я увидел в этой жизни, это огромный булыжник, который прилетел мне точно в голову, и меня накрыло темнотой. Да твою ж, черное на золотом, золотое на черном. Вместо мыслей в голове бились одни лишь непечатные выражения. Болтаясь в этой темноте, я ругался, долго и со вкусом. Вспомнил все слова из двух реальностей, перемешал их, создавая новые и новые фразы. Но и они вскоре закончились. Выдохнув, я понял, что нужно попробовать еще раз. Я же не просто так второй раз попадаю в это место, значит, есть шанс все исправить и спасти всех. Мне только нужно понять, как это сделать. В тот же момент снова в ушах зашуршал динамик и раздался голос моего связного. «Князь, чего топчешься?» «Сдрейфил, действительно, чего это я тут топчусь?» «Надо действовать». Стараясь не обращать внимания на знакомые фразы, я начал собирать силу. В этот раз не торопился. Я здесь не просто так. У меня есть шанс перемотать события снова, но теперь я хочу попасть обратно хотя бы на минуту раньше. Сила заклубилась вокруг меня и терпеливо ждала, когда я ею воспользуюсь. Возвращаюсь, останавливаю взрыв, вывожу всех из комнаты. И, главное, про потолок не забыть. Вдохнул, активировал, закрыл глаза. «Володя, ты в порядке? Что-то ты бледный». Матушка подходит ко мне и заботливо кладет на плечо руку. «Не получилось», бормочу я. «Что, не получилось?» «Дорогой, не получилось отвертеться от перспективы жениться на моей Наташеньке», причитает Марья Андреевна. «Владимир Иванович, полно вам переживать. Она у меня просто золото. Все будете в выигрыше. Господа, прошу всех покинуть столовую». Я встаю и начинаю мягко подталкивать матушку к двери. «Володя», возмущенно шипит она, но, слава сферам, не пытается вырваться. Я думаю, что тут сейчас все рухнет. В потолке трещина, бросаю я и следом подхватываю за локоть отца. «Марья Андреевна, пусть вы и моя, возможно, будущая теща, отдельно вас прошу незамедлительно следовать за мной». Но она застыла и начала с любопытством разглядывать каменную кладку. «Да что ж за женщина-то такая? Быстрее!» Мой голос тонет в оглушающем грохоте первого взрыва. Бушман опять завизжала. Я разворачиваюсь и, ни медля ни секунды, запускаю волну заморозки, чтобы хоть как-то остановить лавину осколков и огня. Тут же напоминаю себе про обрушение потолка и начинаю пятиться. Мои руки скользят широким кругом, выпуская все больше магии. Нужно обездвижить все. Сил остается мало, но я уже готов даже и ей пожертвовать, чтобы спасти всех. Раздается новый хлопок, и в столовую влетают куски стекла и булыжников. Волна жара неторопливо приближалась, пожирая остатки стола. Воздух нагревался все быстрее, магия уже не справлялась с мощностью взрыва. Слава всем сияющим сферам, все равно все происходит не так быстро, и я успеваю отскочить. Но, как на грех, на моем пути возникает мощная фигура Марьи Андреевны, которая так и не двинулась с места. Отскочив от нее, как футбольный мяч, я нелепо заваливаюсь на спину. И тут вспоминаю про потолок. По нему пробежала длинная трещина, и камни задрожали. Еще долю мгновения, и они рухнут на меня. Отчаянно взмахнув руками, я замедлил падение булыжников, и те послушно зависли в сантиметрах надо мной, бликуя в языках пламени. Я выдыхаю. Кажется, у меня получилось. Осторожно выбравшись из-под неминуемой смерти, я выпрямляюсь и оборачиваюсь, чтобы убедиться, что остальные в порядке, но не успеваю. В голову прилетает что-то блестящее, сознание вспыхивает болью, и наступает темнота. Твою ж, я не знаю, сколько раз передо мной разворачивалась сцена со взрывами, и что только я не делал. Выталкивал людей, ускорял и замедлял время, пытался использовать стол как щит. Ничего не помогало, ничего. Один раз из чистого любопытства решил посчитать количество хлопков. Я просто отошел к дальней стене и смотрел, как раскрывались врата ада в нашей столовой. Всего взрывов было 10. Они раздавались подряд, значит, бомбы стояли рядом друг с другом, цепочкой. В другой раз, наоборот, подошел к окну, чтобы посмотреть на сами заряды. Оказалось, что это обыкновенные бочки под вино. 10 штук, литров по 25, стояли в аккурат под стенами. Но и эта информация мне не помогала. Как бы ни крутился, как бы ни старался, все равно, в конце концов, погибал. Я уже со счета сбился, сколько раз меня накрывала лавина камней, поджаривала огнем и пронзали осколки стекла. Это все очень напоминало день сурка. Мучительный, неприятный и весьма болезненный. Но я все равно продолжал пробовать. И снова, как заведенный, бросался обратно в ту реальность, пытаясь остановить взрывы. Я не раз задумывался, что это моя очередная попытка, лишь впустую потраченное время, но я не мог не пробовать. Должен действовать, бороться, искать решение. Во мне все еще была уверенность, что у меня есть все шансы избежать смерти и выиграть эту битву со временем. И я возвращался. Когда меня в очередной раз убило и вышвырнуло в черно-золотое пространство, я вдруг задумался, с чего это все началось. Нет, мою голову не раз уже посещал этот вопрос, но я воспринимал все свои попытки, как возможность спасти всех. А что, если я смотрю на это не под тем углом? Почему мне вообще даны все эти попытки? Почему я попадаю именно сюда? Почему слышу голос Игоря и еще с добрый десяток других почему? Может, всему виной именно магия? Началось все с артефакта с крохотной планеты. Ведь он создал золотую арку, в которую меня втянуло во время испытаний. И поэтому я оказался в другом теле, и у меня появилась сила. Не в этом ли весь смысл? В момент первого взрыва, чтобы спасти семью, я использовал свои способности по максимуму и потратил слишком много силы. Это и вызвало аномалию. Нужно решить всего один вопрос. Как выбраться из этой временной петли? И, кажется, у меня есть одна идея. Старт нового тома. Володя, ты в порядке? Что-то ты бледный. Матушка не подошла ко мне, а так и осталась стоять возле отца, держа того за руку. Еще бы я не был бледным, столько раз умирать. Но больше этого не будет.